457. Гуру. Стойкость непоколебимая духа нужна, чтобы выдержать до конца. Помимо ужасов внешне творимых, ратники тьмы, которые очень активны и в мире астральном, яро набрасываются на каждого воина света, на каждого светляка, чтобы свет в них погасить. Усилия их длительны, упорны и беспощадны. Хищную стаи сторожат вокруг, выискивая каждое слабое место, чтобы вонзить свои когти. Бодрствуйте духом. Бдительность нужна постоянная и крепкая, как сталь. Видите на множестве мелочей, как охотятся за вами, как используют всех, и друзей, и врагов, чтобы внушить им мысль и действия, могущие вам повредить, как каждое обстоятельство поворачивает против, и как в одном, получив отпор, выискивают тотчас же другое. Станьте еще ближе к владыке, так, чтобы врагу не протесниться.